Все ясно. Шел снег, и я рассказывал о Жукове. Старик слушал внимательно. Он принял беду моего друга как мою. «Что делать?» — спросил я Кергу. Он молчит. «У вас большая работа. Женщина мешает. Юрий тоже один». И опять замолчал надолго. Безбрежный черный океан тихо плескался у костра. Мы молча смотрели на горизонт, туда, откуда плыли тяжелые белые льды. И понял я нехитрую философию заклинателя духов, простую, как все сложное в жизни. Надо делать до конца главное дело, не размениваясь на суету, подстерегающую нас каждодневно. Великий охотник не должен быть одновременно, вспомнился мне Наягнек. Неужели мы ничего не можем делать по-настоящему? Неужели все вполовину, все на эрзацах? По-настоящему любить, по-настоящему ненавидеть? Устали или по-настоящему не хотели? Отвыкли или боимся транжирить остатки души? А вдруг транжирить-то нечего? Вдруг там давно пусто, серединка наполовинку, на счету ничего нет и кредит взять негде? Может, отсюда все беды? «Кончишь работу, приезжай», — напутствовал Кергу. «Хорошо. Юре скажи, пусть возвращается. Люди просят. Моржи уйдут, пусть возвращается. Скажу». Иду высоко над морем, осторожно прыгая с валуна на валун, цепляясь руками за камни. Все кругом в мокром снегу. С высоты видно, как в прозрачной воде играют лохтаки. Их много, и они резвятся в воде, сверкая белыми животами. Идти трудно. Берег сложен из огромных, величиной с дом, гранитных глыб. Весь берег — сплошные гранитные развалы. Иногда между камней приходится ползти. Перчатки промокли. К вечеру снег прекратился, но подул ветер. Значит, я уже повернул за оконечность мыса. Где-то тут конец пути. Где-то тут должна быть палатка. Надо только забраться повыше, чтобы лучше был обзор. Несколько раз кричу. Да кто при таком ветре и шуме моря услышит? Решаю спуститься к морю. Недалеко лежбище моржей. Маленькое лежбище, голов насто. Они всегда сюда приходят. Значит, и Юра должен быть неподалеку. Но спускаться еще труднее, чем идти. А я в пути целый день, без чая, только галеты с сахаром и снегом. С каждым метром спуска меняется обзор. И вскоре я замечаю тоненький дымок небольшого костра. Вообразите себе, что вы находитесь у подножия сопки. Только вся сопка не монолит, а состоит из многотонных обломков и валунов. Все это висит у вас над головой, а вы стоите на относительно плоском камне площадью в 2 квадратных метра. Здесь можно поставить примус. На соседний камень можно положить припасы и канистру с пресной водой. Жить же негде. Тогда вы лезете 20 метров наверх и ставите боком брезентовый тент, заменяющий палатку. Почему боком? потому что ровного пространства нет, и вы выбираете такое место, чтобы потолком и одной из стен импровизированного жилья тоже служили камни. Жить в таком положении мудрено, но можно. Единственное ровное место, кусочек галечного пляжа в несколько шагов длиной, занимает дюралевая лодка. «Зато здесь охота хорошая, — говорит Юрий, — и отличное место для наблюдений. Вон там, в стороне, моржи вылезают на камни». Юрий достает кухлянку и меховые брюки, чтобы я переоделся, а мою мокрую амуницию мы сушим на костре из остатков толстой доски, зажженных с помощью паяльной лампы. Вареную моржатину мы едим с чесноком и запиваем горячим чаем. «Вчера и сегодня не охотился, не подплывают моржи. Завтра приплывут. А на лежбище охотиться нельзя, испугаются они. Там стрелять нельзя, надо копье. А копья у меня нет. Тут и камни чесноком пропахли, какие уж моржи!» «От простуды ем, — объясняет Юра. — Полезно!» А сам улыбается. Он рад встрече. Он в водонепроницаемой куртке откинул капюшон. Уходя в горы, наверное, постригся наголо. Сейчас весь его ежик на голове будто обсыпан снегом. «Совсем ты седой стал, — говорю Юре. — Да и у тебя тоже оленьей шерсти прибавилось, — замечает он. — Годы идут, чего уж там». Мы вспоминаем все события, важные для нас последней встречи, неторопливо обмениваемся новостями. И я рассказываю о своих делах, значит, о Жукове тоже. «Убитый морж не всплывает», — задумчиво говорит он. «Надо гарпунить, чтобы держался на пых-пыхах», — вставляю я. «Ого!» — улыбается он. «И битую посуду не надо склеивать, да?» «Я понимаю, на все случаи жизни нет рецептов. Но ведь вот Юру обидели, и он ушел. А мог и не уходить. Он испивает чашу до дна. А Жукову оскорбления мало. Ему еще нужны унижения. Никто этого понять не может. Ни я, ни Керго, ни Юра Рофтин». И Юра говорит о том, что вот надо бы отряду сначала работу закончить, потом Жукову самому легче будет решать. Наверное, он прав. Нельзя оставлять работу и товарищи ради своих дел. Все просто. «Мне завтра надо быть в поселке. Я отвезу тебя на лодке на ту сторону залива. Оттуда дойдешь быстрее». «Хорошо». Юра топором расщепляет доску, подкладывая дрова в костер, не экономит топливо. «У меня там еще доска есть, толстая. Где мясо хранишь?» «В камнях», — показывает он. «Там еще лед, хорошая яма». «Вельботы придут и заберут», — говорю я. Он молчит. Он не знает, когда придут вельботы и придут ли. «Кончишь охоту, возвращайся. Керго сказал, люди просят. Моржи уйдут и возвращайся». Он молчит, но в глазах его затаенный интерес и тревога. «Мэри будет уже там, дома», понимая я его молчаливый вопрос. «Керго послал Эмуль за Мэри. Эми вернется вместе с Мэри —